Помню день, когда меня нашла любовь великая, любовь Христа. Я помню день, когда погибель шел, когда меня нашел Спаситель мой. Падал с неба, укрывая все собой, и на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос. Словно чистый белый снег, мою душу грешную увелил Христос. А снег все шел, как символ чистоты, Христом искупленной моей души. Слышен голос где-то с высоты: иди вперед, дитя, и не греши. Падал снег, укрывая все собой, и на землю грязную чистоту он нес. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос. Словно снег, словно чистый белый снег, мою душу грешную убелил Христос.